22. Рыцарь и покинутые принцессы. Вечеринка начиналась со второго этажа. Прямо на потертых мраморных ступенях лестницы сидели страстно целующиеся парень и девушка. Алекс кивнула мимоходом, как старым знакомым. Друзья Дэвида, Куликов держал Сашу за руку, крепко сплетя их пальцы. Вроде из консерваторских. Без особой уверенности подтвердила она и потянула приятеля вверх. По старой лифтовой шахте разносился веселый смех, громкая музыка и красивое, почти оперное пение. Удивительно, как соседи полицию не вызвали. Тони недоуменно миновал компанию, раскуривающую едко пахнущие самокрутки. И соседи здесь, аул гастарбайтеров в мансарде под крышей. Им внимание властей ни к чему. Да еще одна квартира, что сдается посуточно. Насколько понимаю, тоже условно-легальный бизнес. А первые два этажа давно выкуплены под офисы, и жизнь там кипит только с 9 до 6. В это время богема и золотая молодежь обычно утомлены и предпочитают почивать на руинах ночного веселья. Так что можно пуститься во все тяжкие, не боясь наказания и осуждения общественности. «Саш, мы, наверное, опоздали, и праздник в самом разгаре?» Алекс прыснула и сквозь смех пояснила недоумевающему Антону. «На вечеринку к Тельману невозможно опоздать. Разве что прийти на рассвете, и все равно останется шанс попасть в эпицентр заварухи». «Мы надолго?» Куликову по душе были посиделки с друзьями, наполненные откровенными разговорами, общими воспоминаниями и единением близких. Безбашенный же отрыв едва знакомых людей Антона утомлял, навевал меланхолию и заставлял чувствовать себя не в своей тарелке. Алекс в ответ взглянула удивленно. Для нее вечеринка у Тельмана обычно заканчивалась под утро, когда оставшиеся в квартире гости засыпали где придется. Жаждущие продолжения отправлялись на поиски приключений на пятую точку. А Саша собирала по всему дому мусор, проветривала квартиру и загружала посудомойку. Когда поздний северный рассвет все-таки прорезал серый войлок питерского неба, она устраивалась на широком подоконнике с большой чашкой очень черного и очень сладкого кофе. И сквозь марево бессонной ночи наблюдала, как по обеим сторонам Невы оживает утренний город. Внезапно Александра осознала, что задерживаться в этот раз будет странно и неуместно. Тони уже многократно и недвусмысленно намекал на желание поехать к ней. Саша разрывалась между обещавшими наслаждение изумрудными глазами и потребностью выказать старому другу не просто формальное уважение, да попсы 90-х, загадочно ответила Алекс и заспешила вверх. У распахнутой настежь двери квартиры царило оживление. Туда-сюда сновали люди с бокалами, чашками, бутербродами, книгами, смартфонами, предметами одежды, интерьера и даже плюшевым розовым фламинго. Кого-то Саша знала давно, многих помнила смутно, а некоторые были вовсе незнакомы. Посреди этого веселого хаоса у порога стояла маленькая, одетая в зимний комбинезон девочка, и растерянно хлопала огромными голубыми глазами. «Малыш, ты откуда здесь?» Куликов присел на корточки и привлек внимание ребенка, помахав огромной ручищей перед миниатюрным личиком. Моргнув несколько раз, девочка сфокусировала взгляд, который тут же затуманили слезы. «Ну-ну!» Он неловко похлопал малышку по плечу и вопросительно посмотрел на Алекс. «Обычно здесь вечеринка 18+. Дети появляются в худшем случае через 9 месяцев», пожала плечами та, удивленная не меньше Тони. «Вряд ли она сюда сама в 10 вечера пришла. Зайка, где твои родители?» Низкий хриплый голос Антона звучал так мягко, ласково и доверительно, что Алекс замерла. Ее Тоха был веселым и сильным, а в минуты близости становился то чувственно понимающим, то порывистым, резким до звериной грубости. Сейчас же рыжая громада, склонившаяся над испуганным, потерянным ребенком, воплощала собой всю заботу и ответственность мира. «Там!» — сквозь слезы девочка показала пальцем вглубь квартиры. «Ну, пойдем их искать?» Антон протянул руку ладонью вверх, и малышка согласно вложила в нее миниатюрные пальчики. Сердце Саши пропустило удар от запредельной трогательности момента. «Давай снимем шапку и комбез расстегнем». Антон вопросительно глянул на ребенка и получил согласный кивок. «Звать тебя как?» Стянув вязаную шапку, Куликов помог девочке разобраться с застежками верхней одежды. Все это время Алекс молча наблюдала за рыжим бугаем, точно встретила инопланетянина. «Ника!» Тоненький голосок в гвалте вечеринки звучал едва слышно, но Антон уловил его и улыбнулся. «Пойдем, Ника, искать твою маму». «И папу», — добавила девочка, уже явно доверившая сердце и судьбу рукам доброго великана. «Как ты это делаешь?» — выдохнула Саша ему в ухо. «Дети, старушки, продавщицы, режиссеры. Из тебя вышел бы отличный аферист. Втираешься в доверие с первых секунд. К одному продюсеру целый год тираться пришлось, а ключи от квартиры, где деньги лежат, так и не получил. Так что на карьеру Остапа Бендера можно не рассчитывать. А это...» Тони кивнул на девочку, доверчиво держащую его за руку. «Просто у меня сеструха на 14 лет младше. Мать работала, отчим тоже посменно. Мне приходилось ее в сад водить и забирать. Вот и нашел к мелким подход. Большинство бы забили на поиски». Антон пожал плечами. «Не знаю, я статистику не собирал. Показывай дорогу. Надо ребенка родителям сдать. Внезапное отцовство на сегодня не запланировано». «Где здесь что?» Антон пристально изучал заполненный гостями коридор. «Двери справа — это спальня Дэвида и комната его отца. Во избежание недоразумений на время вечеринок они закрыты. Слева — гостевая, она же гардероб, она же кладовка, она же библиотека. Дальше по коридору — музыкальный зал и кухня с ванной. Барские хоромы». Рыжий цокнул языком без особого восторга. «Значит, нам в любом случае налево. Ну что, Ника, проверим, где прячутся твои родители. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем искать». И маленькая девочка за руку с рыжебородым великаном отправились на поиски. В библиотеке кладовой было пусто, если не считать парочки, самозабвенно обнимающиеся в углу на подушках. Никто из толкущихся в коридоре на ребенка не обращал внимания. Зато массивная фигура Антона взгляды приковывала, особенно женские. Одна подвыпившая девица настойчиво обхватила массивный бицепс и томно проворковала. «Привет, красавчик!» Но была резко отшита, полным холодной ярости взглядом Алекс. «Простите!» — пробормотала незнакомка и быстро ретировалась. Музыкальный зал Куликов узнал сразу. По центру большой комнаты, балконом и двумя окнами, выходящей на него, стоял черный рояль. На табурете за инструментом сидел Тельман и потягивал из высокого бокала шампанское. Рядом с ним, примостившись прямо на крышке своими идеальными ягодицами, расположилась Эмма. Актриса что-то увлеченно рассказывала группе молодых мужчин, в которых Саша признала сокурсников Дэвида по консерватории. «We all live in a yellow submarine, «Yellow Submarine», надрывался в караоке квартет из трех юношей и девушки. Транслируемая проектором большая желтая подлодка плыла по пустой белой стене. В другой части зала раздавался громкий мужской смех и счастливое девичье повизгивание. Неизвестная Алекс-компания оккупировала кресла и диваны, расставленные вокруг низкого журнального столика. Дух алкоголя, веселья и вседозволенности витал над собравшимися. «Видишь родителей?» — склонившись к ребенку, спросил Тони. Девочка растерянно пожала плечиками. «Ясно. Рыжие усы недовольно встопорщились». Пристальным взглядом Куликов просканировал пространство комнаты. Точно сличал ДНК-код с хромосомами потеряшки. В два шага он преодолел расстояние до поющих караоке. Без особых проблем завладел микрофоном и гаркнул. «Найдена девочка Ника. Просьба к родителям. Срочно подойти в музыкальный зал». В комнате повисла тишина, разбавляемая только мажорными аккордами ливерпульской четверки. «Повторяю, девочка Ника ждет родителей в музыкальном зале». Антон повысил голос. И Алекс представила, как прохожие на набережной озираются в поисках обладателя громового баса. На другой стороне Невы, наверное, тоже слышно. За разворачивающимся представлением она наблюдала, стоя у входа в комнату. «Моника?» — удивленно воскликнула молодая женщина, только что довольно хихикавшая, на коленях усидевшего в кресле мужчины. «Откуда ты взялась?» Недоумение на женском лице сменилось внезапным пониманием. Она подскочила и кинулась к дочери. «Ой, малышка, а мы с папой тебя обыскались! Ну, разве можно так пугать родителей?» Принялась выговаривать и причитать девушка, крепко прижимая к себе ребенка. Ника обняла мать и радостно посмотрела на Антона. Куликов хмуро глядел на происходящее, но девочке ответил полным доброты взглядом. «Гарик, что расселся?» Накинулась женщина на мужчину в кресле. «Иди займись своей дочерью!» «Спасибо!» Сдержанно и холодно обронила мать Моники, старательно избегая смотреть в пристальные зеленые глаза. Усы дернулись в едкой усмешке, но Антон промолчал, взъерошил светлые волосы девчушки и отправился к Алекс. «Неправильно это!» буркнул он, поравнявшись с подругой. «Уже все хорошо. Родители нашлись, ребенок доволен. Неправильно, что пришлось их искать. Не должно быть так. Это не Ника потерялась, а про нее забыли». Антон хотел что-то еще добавить, но был прерван Тельманом. «Эффектное появление. В традиции лучших авангардных театров». Режиссер приветственно пожал руку Тони и приобнял Алекс. Тонкие музыкальные пальцы Дэвида скользнули по обнаженной глубокой проймой спине Александры и болезненно ущипнули кожу между лопаток. «Дурак!» — ойкнула и скривилась Саша. «В кои-то веки ты даже нарядилась ради старого друга!» Темные глаза Дэвида лукаво щурились из-под непослушной вьющейся челки. «Это единственный подарок от меня на твой день рождения», — съязвила Алекс и схватила изменника за уши. «Выбирай, кто отсчитает 31 годик, я или Тони? Фифи, придержи именинника, чтобы не рыпался». «Эмма!» — заорал режиссер в притворном ужасе. «Спасай! Эти киборги-убийцы притворяются моими друзьями!» Блондинка отреагировала по первому зову и материализовалась рядом, прекрасная в своем откровенном легком платье, больше похожем на ночную сорочку. Без преувеличения, вся мужская часть гостей проследила глазами короткое дефиле актрисы от рояля до режиссера. «Теперь все, кого Дэви ждал, в сборе!» — пропела она и заключила Тельмана в мягкие объятия. «Пора говорить тосты!» «Точно!» Освободившись из цепких лап коллег, Дэвид прильнул к аппетитному декольте Эммы. «Организуйте себе напитки. Шампанское в ванне на кухне, водка в морозилке, пунш в ведре, а вода под краном. Через 5 минут общий сбор в зале». Последнюю фразу режиссер гаркнул в микрофон тем голосом, каким на площадке звучали «Мотор, поехали!» и «Какого хера, бездари!» «Ванна на кухне, а бассейна на балконе нет?» Улыбка Куликова вышла натянутой. Мысли его постоянно возвращались к маленькой детской фигуре, одинокой среди шумных, веселящихся взрослых. Выходя из зала, Антон обернулся. Ника сидела на полу у кресла в ногах родителей и смотрела мультик на экране смартфона. Про большого, рыжего дядю ребенок, казалось, позабыл. В кухне действительно обнаружилась ванна. Большая, старинная, чугунная, на латунных ногах, наполненная водой, в которой плавало не меньше 20 бутылок советского шампанского. Алекс присела на край и принялась методично вылавливать пузатые зеленые бутыли, внимательно разглядывать и отправлять в дальнейшее плавание. На обшарпанном круглом столе стоял здоровый эмалированный таз, из которого желающие прямо стаканами, кружками и бокалами черпали мутную рубиновую жидкость. Фраза «прямо по коридору кухня с ванной» заиграла новыми красками. Тони обошел помещение по кругу, точно кот, изучающий новую территорию, и остановился около Алекс, все еще продолжающей свою странную рыбалку. «Можно завтракать прямо в ванной. Теперь понятно, почему Тельман постоянно опаздывает на монтаж. Если бы к утреннему кофе прилагался вид тебя под душем...» Рыжий хищно прищурился, наклонился к Алекс и перешел на интимный шепот. «Я бы тоже забил большой болт на все другие картины мира». «Получается, твое воздержание выгодно продюсеру Тимофеевой». Алекс с наслаждением вдохнула терпкий лесной аромат веснушчатой кожи. «А девочке Саше?» Борода щекотала шею. Сильные пальцы гладили позвонки по оголенной спине ниже лопаток. «А Саша глупенькая, выгоды себе не ищет, но чуть позднее с удовольствием воспользуется твоим болтом», — мурлыкнула Алекс и с наслаждением повела плечами. Антон прижался ближе, а ладонь скользнула под пройму и спустилась до талии. «Зато приключения меня находят сами». Саша довольно цокнула языком и выловила из ванны бутылку, на первый взгляд такую же, как остальные. «Как насчет настоящего шампанского?» Она заговорчески подмигнула Куликову. «А есть разница? На вид одно и то же. Разница, как между просмотром в кинотеатре и пиратской версией на мобильном. Это старая традиция. Отец Дэвида давно живет за границей и шлет любимому и единственному сыну то, что любит сам. Кроме шелковых платков, сомнительной эстетической ценности и специфических сладостей, Тельману-младшему регулярно перепадает отличный южноамериканский кофе и игристое из шампани. На вечеринках Дэвид переклеивает пару этикеток и счастливчикам достается хороший брют вместо газированной сивухи. За одно это я готова простить весь бардак, что здесь обычно творится. Продажная гурманка-алкоголичка, задумчиво протянул Тони и, задевая губами мочку Сашиного уха, добавил. Так сразу и не скажешь. Я жутко разочарован твоим гедонизмом и требую сатисфакции. Это какой же? Темные глаза вспыхнули озорными искрами. Тонкая рука обвела мощную шею, и длинные пальцы запутались в рыжих вихрах. Среди толпы едва знакомых подвыпивших гостей сдержанность отступала, и Алекс могла позволить себе откровенные проявления чувств. Нормального пива вместо французской бурды и уединенного места для исповеди, искупления и забивания болта. Куликов продолжал гладить ей спину, удовлетворенно отмечая, что кожа отзывается мурашками. Дыхание, срывающееся с алых губ, становится прерывистым, а зрачки расширяются, затуманивая взгляд поволокой желания. «Возможно, я смогу выполнить одно желание из двух». Говоря, Алекс почти касалась встопорщенных от возбуждения усов. «И учти, что пиво в этом доме отродясь не водилось». Тони хмыкнул и, не выдержав возбуждающей близости, легко прикусил Сашину нижнюю губу. В ответ она замерла, дыхание оборвалось, а длинные пальцы, обнимавшие мужскую шею, дрогнули. Сначала кино, потом сцена после титров. С явной неохотой Алекс отстранилась и встала. «Идем, поздравим именинника». В зале собралось около 30 человек. Дэвид сидел за роялем и тихо перебирал клавиши. При этом внимательный взгляд режиссера подмечал всех входящих в комнату. При виде Алекс нервное лицо вспыхнуло быстрой улыбкой, и он кивнул замершей у микрофона Эми. «Добрый вечер, дорогие друзья», — проговорила актриса. И Алекс вздрогнула от вежливой телевизионной официальности хорошо поставленного голоса. Так на старых записях звучали ведущие «Песни года» и «Голубого огонька». Она уже слышала Васильеву в записи и знала о восторгах звукорежиссера. Все как один восхищались мягким тембром, плавной естественной манерой речи и силой, талантом, с которым девушка передавала эмоции и чувства. Эмма была хороша. Ощущение, что, создавая ее, природа заранее приготовила ей сценическую судьбу. Прекрасная внешне, наделенная сильным чувственным тембром, сейчас актриса была в своей стихии. Естественно и гармонично она исполняла роль хозяйки бала. И хотя Алекс бесила чрезмерная влюбчивость приятеля режиссера и его дурацкая привычка приближать к себе каждую встречную девицу, игнорировать достоинства очаровательной блондинки не получалось. «Спасибо, что пришли. Хочу воспользоваться случаем и первой поздравить с днем рождения талантливого режиссера, прекрасного пианиста и лучшего мужчину, которого я когда-либо встречала, моего любимого Дэвида. Дэви, эта песня специально для тебя». И девушка завела уже известную «I wanna be loved by you». А Тельман принялся неторопливо подыгрывать на фортепиано. Эмма подплыла к имениннику и заключила его в мягкие объятия. Не отрываясь от клавиш, Дэвид нежно поцеловал кисти любовницы. Сердечная трогательность момента зашкаливала, и гости с интересом наблюдали за представлением. Пела Эмма отлично, а в музыкальных способностях хозяина вечеринки давно никто не сомневался. Алекс вынужденно признала: эти двое определенно подходили друг другу. Закончилась музыкальная открытка падением актрисы на колени к режиссеру и долгим страстным поцелуем, во время которого часть публики откровенно возбудилась, а другая рванула на кухню за добавкой шампанского. Попав под феромоны чужой страсти, Тони со спины обнял Сашу за талию и по-хозяйски прижал к себе. Алекс не сопротивлялась. «Похоже, мы все в той командировке знатно надышались приворотными болотными газами, — шепнули мягкие губы. И Саша кивнула, расслабляясь и откидываясь на широкую грудь Антона. Заботливая близость доброго рыжего здоровяка одновременно успокаивала и подталкивала на безумство. Сильное сердце Тони билось часто, отдаваясь пульсации в теле Алекс. «Хочу тебя!» — хрипло, едва слышно прозвучало над ухом. Она обернулась, встретила горящий страстью взгляд и коснулась колкой бороды легким поцелуем. «Подожди, сбежим в антракте. Представление только началось». Рыжий в ответ прорычал недовольно, но смиренно. А дальше были пожелания и поздравления, которым, казалось, нет конца. Алекс, как и многие, припала поцелуем гладко выбритой щеке Тельмана и под радостное повизгивание Эммы подарила приятелю годовой абонемент на двоих в Императорский театр. Несколькими днями ранее узнавший про торжество Арсен помог достать этот весьма недешевый подарок. «Так и будешь куклой на рояле сидеть, дары принимать? Сыграй что-нибудь поприличнее американской попсы. Отработай подарки». Алекс не только хотелось сбить самодовольный вид приятеля, но и услышать, как Дэвид играет. Тут же раздались одобрительные, поддерживающие ее предложения возгласы. «А слабо? Третий концерт Рахманинова!» — провокационно выкрикнул высокий парень с нервным, изможденным лицом. Сноска. Считается одним из наиболее трудных для фортепиано произведений. Пианиста Дэвида Хельфгута, по его собственному признанию, исполнение этого концерта довело до психиатрической лечебницы. «А ты все надеешься меня в дурку упечь?» Дэвид зыркнул на оговорившего резко, и Саше пришлось пояснить для Тони. Это его приятель-конкурент из консерваторских времен. Бились за звание лучшего пианиста потока. «Прямо-таки бились?» — усмехнулся Куликов. «Ага», — совершенно серьезно подтвердила она. «Чуть пальцы не переломали друг другу и пианино не расстроили. На одном экзамене он Тельману ноты подменил, и Дэвиду пришлось по памяти играть». «Ого!» — восхищенно присвистнул Тони. «Смотри дальше. Сейчас наш гений кинематографа утрет ему нос». «Эмма, объяви!» — надменно бросил режиссер. И блондинка вытянулась в струну рядом с роялем. «Кампанелла Ференца Листа из «Больших этюдов Паганини» исполняет Давид Исаакович Тельман». И кисти Дэвида взметнулись над клавишами, чтобы наполнить зал экспрессивной, эмоциональной, пробирающей до основания существа музыкой. Пальцы взлетали, неуловимо брали аккорды и вновь взмывали над черно-белым полотном. Кампанелла не была плавной и мелодичной композицией. Вся заточенная на демонстрацию мастерства пианиста, она словно бросала вызов окружающему миру. «Смотрите, как я могу!» — кричала сама поза Тельмана. И в подтверждении таланта мелодия взвивалась, чтобы внезапно накинуться на слушателей волной резких, ярких эмоций. Зал замер, внимая дару, отвергнутому Дэвидом. Эмма тихо стояла рядом, не сводя с любовника восхищенного взгляда, а Алекс из-под тишка наблюдала за Тони. Бородатая челюсть отвисла, изумрудные глаза не мигали, а руки сжали ее талию с такой силой, что стало трудно дышать. «Крутой чертяка!» — выдохнул Куликов и добавил пару матерных от избытка чувств. Мировая музыка потеряла одного из ярких исполнителей. Зато российский кинематограф приобрел очередного неоцененного гения. Иногда я жалею, что картины Тельмана вполне успешны. Несколько провалов, и мальчик вернулся бы к музыке, чем бы порадовал дух своей покойной бабки и перестал портить мне нервы. Но нет, засранец, собирает гран-при фестивалей как поп-звезда малолетних старлеток после концерта. Саша ворчала по привычке. Жизнь Дэвида-пианиста точно свернула бы в другое русло, нежели судьба Тельмана-режиссера. И не факт, что в том мире нашлось бы место для продюсера Александры Тимофеевой. Окончание мелодии гости встретили яростными овациями. Публика набросилась на музыканта, погребая под собой раскрасневшегося от экспрессивной игры Дэвида и счастливую близостью гению актрису. Меж тем, пользуясь радостной суматохой, руки Антона стали требовательнее, а прикосновение откровеннее. Неделя вынужденного воздержания оголяла нервы, запуская по ним разряды страсти от каждого жеста и слова. «Жди меня здесь», — скомандовала Алекс и заверила приказ полным неприличных обещаний глубоким поцелуем. Тони согласно кивнул, провожая убегающую по коридору девушку осоловелым от страсти взглядом. Ключи от закрытой комнаты Исаака Тельмана обычно хранились в металлической банке с надписью «Крупа» на самой верхней полке над вытяжкой. Алекс всегда задумывалась, кому в голову пришло в комнате с четырехметровыми потолками возводить стеллажи почти под лепнину. Стоя босиком на кухонной столешнице, Саша с трудом дотягивалась до заветной вершины. «Тебе бы модели пойти?» — раздалось за спиной. В дверном проеме остановилась Эмма. Актриса с интересом наблюдала за действиями Тимофеевой. Алекс резко обернулась и ухватилась за дверку пенала, чтобы не упасть. «Как думаешь, если потолок покрасить в розовый цвет, а стены облицевать салатовой плиткой, красиво будет? Тебе сверху открывается отличный вид. Можешь оценить весь масштаб и перспективу ремонта? Там лепнина не отваливается? Хочу ее отбить и заменить на галтельки посовременнее». Эмма задумчивым прищуром осматривала помещение. «Не рановато ли ты собралась тут свои порядки наводить?» Алекс старалась сохранить серьезный тон, несмотря на нелепость своего положения. «Разве?» — актриса демонстративно перевела взгляд на раковину. И Саша только теперь заметила розовую зубную щетку, тоник для лица и пенку для умывания. «Да, и ванну надо в библиотеку перенести, а макулатуру можно и в кабинете отца Дэвида складировать. Не подумай, мне нравятся наши с Дэви утренние водные забавы. Ну, иногда хочется просто принять душ или полежать в пене». Эмма безотрывно следила за переступающей босыми ногами на столешнице Александрой. «Вы знакомы месяц, а ты уже собралась к нему переезжать и делать ремонт. Может, и свадебное платье выбрала вместе с детскими именами?» Разговор начинал раздражать, и Алекс наконец-то дотянулась до заветной банки, схватила ее и ловко спрыгнула на пол. «А зачем терять время?» Эмма с вызовом глянула на продюсера. «Дэвид меня любит. Я люблю его. И нам хорошо вместе. Я знаю, что хочу быть с ним. Что еще нужно? Вот ты. Чего ты хочешь от Куликова?» Саша непроизвольно покосилась на зажатую в руках банку, в которой тихо позвякивал ключ от закрытой комнаты. «И я сейчас не про секс в кабинете Исаака Тельмана», — со злорадным удовольствием добавила блондинка, скрестила руки на груди и уставилась на Алекс в ожидании ответа. «Кажется, это не твое дело». Саша решительно отправилась к выходу, но невысокая миниатюрная фигура преградила ей дорогу. «Подожди!» В глубоких голубых глазах сквозила незнакомая ранее решимость. «Подожди!» — настойчиво повторила блондинка. «Я сейчас достаточно пьяна и хочу высказать тебе все наболевшее». Алекс обреченно закатила глаза. но попытки покинуть кухню оставила. «Ты постоянно принижаешь мои решения, словно я маленькая девочка, которая только и делает, что совершает глупости». Эмма прикусила внезапно задрожавшую нижнюю губу. «Моя мать всегда поступает так же. Мне все время все указывают. Эмма, ты должна думать о будущем. Эмма, надо найти перспективного мужа. Эмма, с твоей внешностью нельзя связываться с обычным таксистом. Эмма, я не для того тебя растила, чтобы ты просрала свой талант в провинциальном театре. Я с раннего детства слышу одно и то же. Надоело. Вот и ты сейчас считаешь, что я недостаточно хороша для твоего драгоценного Дэвида. Не так умна, не так талантлива, не так серьезно настроена, как он того заслуживает. Откуда тебе знать, а? Мы взрослые люди, и нам хорошо вдвоем. Почему мы должны постоянно оправдываться и объясняться перед всеми вами?» На последней фразе голос девушки сорвался, и небесная лазурь глаз потускнела от слез. Алекс оторопело выслушала отповедь, которая так внезапно превратилась в истерику. Не зная, что еще делать, она подошла к рыдающей актрисе и мягко обняла ее за плечи. «Мать не одобряет Дэвида», — догадалась Саша об истинной причине слез. Эмма судорожно кивнула и прижалась к ней. «Мужчина должен быть богат, успешен и брутален. Мне так с детства говорили», — между всхлипами прошептала блондинка. «Да уж, а тебя угораздило связаться с Тельманом. Ни одного попадания». Алекс усмехнулась и одобряюще похлопала девушку по вздрагивающей спине. «Я его люблю», — упрямо повторила Эмма и отстранилась. «Или думаю, что люблю, но это одно и то же. Мне кажется, это честнее, чем то, что ты делаешь с Тони». Напоминанием о Куликове звякнул ключ в металлической банке. «А что я, по-твоему, делаю с Тохой?» Саша постаралась, чтобы голос звучал максимально миролюбиво. Еще одна истерика не входила в ее планы на вечер. «Держишь на расстоянии, используешь по мере надобности». Эмма пожала плечами и виновато добавила. «Прости, я опять лезу не в свое дело. Пойду поправлю макияж, тушь, наверное, размазалась». И она быстро ретировалась с кухни. Алекс открыла банку и вытащила ключ. Повертев его между пальцами, хмыкнула и зажала в кулаке. «Пора сократить расстояние и использовать в личных целях», — улыбнулась она будоражащим мыслям и отправилась в музыкальный зал. Антона в комнате не было. Не обнаружилось Куликова ни в библиотеке, ни в коридоре, ни даже на лестничной площадке. Решив, что приятель скрылся в туалете, Саша заняла позицию, откуда открывался вид на дверь в места общественного пользования. Но спустя несколько минут из комнаты раздумий вышел застегивающий на ходу ширинку неизвестный мужчина. Еще раз обойдя квартиру и не заметив нигде приметного рыжего здоровяка, Алекс вытащила мобильный. Долгие сигналы терзали слух томительным ожиданием. «Ну не инопланетяне же его похитили?» В сердцах она схватила бокал шампанского, вытащила сигарету и выскочила на балкон. Припаркованный на углу красный джип исчез вместе с его хозяином. На финале второй выкуренной сигареты телефон Куликова наконец-то ответил. «Прости, пришлось уехать». Сразу выдал знакомый голос. Родители Ники напились до потери пульса и решили прогуляться. Испугался, что они по пути дочь опять потеряют. Теперь везу их на просвещение. Как освобожусь, наберу тебя. Хорошо? Алекс молчала. Внутри ее бесилась, прыгала, размахивала руками и орала матом покинутая, неудовлетворенная женщина. но алые губы только плотнее сжали сигаретный фильтр, а костяшки пальцев побелели на тонкой ножке бокала. «Сашка, ты меня слышишь?» Вопрос прозвучал озабоченно, но ни разу не виновата. «Слышу», — выдохнула она. «Что скажешь?» «Хорошо», — сухо ответила Алекс и нажала отбой. Долбанный Ланселот на красном задире. В сердцах выплюнула она в холодную декабрьскую ночь. Но вселенная не хотела оставлять Тимофееву наедине с всеобъемлющей злобной грустью. На балкон из комнаты вывалилась группа очень шумных и изрядно пьяных гостей. Сашу вжали в перила. Не спрашивая, налили ей вина в пустой бокал, всунули в руку плюшевого фламинго и потребовали улыбаться для общего фото. Она была актрисою и даже за кулисами играла роль, а зрителем был я. Над шумом праздника взвился голос Тельмана. Ну вот, именинник и допился до попсы 90-х. С кислой улыбкой констатировала Алекс и вернулась в зал. Волны, бурлящие в разгаре вечеринки, разбивались горькой песней о грустный взгляд одиноко стоящей у стены девушки.